закупили они его на копеечный компре. Кто-то видел Грязнова пьяным во время его дежурства 7 ноября на правительственном объекте. Это было раз. Рассказывал, опять же, в состоянии крепкого опьянения, антисоветские анекдоты. Это было 2. И третье, это было самое страшное, его прихватила в Сандуновских банях райкомовская бригада по вылавливанию нарушителей трудовой дисциплины, когда он с другими муровцами мирно пил пиво в отдельном кабинете в свое рабочее время. Сарин вызвал его к себе и обещал похерить компру, если он будет работать на КГБ. Слава обладал авантюрным характером, и поначалу его даже увлекла слежка за собственным начальником Меркуловым. Потом только до него дошло, что дело-то нечисто, но было уже поздно. Вернулся Моисеев с шофером Геной, которому Меркулов помог восстановить москвичонок, и мы втроем, скрываясь от начальственных взоров, запихали Вячеслава в машину. Было без 6:05. Я сидел на стульчике в туалете. Это было банально, но я не мог придумать ничего другого. Я ждал, пока затихнут в коридоре шаги и разговоры. 30-40 я слушал, как хлопают двери кабинетов, поворачиваются ключи в замках. Наконец, все стихло. Я вышел из своего убежища, прошел коридор в оба конца. Проверил все двери, на этаже никого не было. Я взял припасенную отвертку и открутил металлические петли висячего замка застекленного шкафчика, снял ключ, принадлежащий кабинету криминалистики, прикрутил петли на место. В кабинете Моисеева, не зажигая света и натыкаясь в полутьме на какие-то приборы, я опустил свет на непроницаемые шторы и включил настольную лампу. Установил треножный штатив и прикрутил к нему фотоаппарат «Зенит», который присмотрел еще днем на открытой выкладке. В лаборатории были и специальные репродукционные установки, но я не очень-то умел ими пользоваться, поэтому не стал рисковать. Притащил 4 осветительных лампы. Пленка у меня была ГОСТ-65. Зафиксировал диафрагму на 5-6 и выдержку 1/125 секунды. Это были усредненные величины для наиболее успешных результатов. Надо было приспособить на стену объект фотосъемки. И только тут я спохватился, что ни разу не глянул в ракитинские подлинники. Они меня просто не интересовали. Я знал, что там находится пресловутая доктрина, записи Ракитина о проделках Касарина и некоторые документы по поводу этих проделок. Меня интересовало лишь одно – как мне передать эти бумаги за границу и тем самым отомстить Касарину. И у меня было очень мало времени. Завтра в свою Америку улетит Дэвид, и он обязан мне помочь, а заодно и всему человечеству. И после этого Касарин может делать со мной, что хочет. Но сегодня я должен от него уйти и выполнить задуманное, чего бы это мне ни стоило. Вот только Дэвида Драбкина я так и не мог разыскать. Ну, еще успею, есть время. Я посмотрел на часы. 9:50. Подлинники представляли собой 106 страниц, аккуратно отпечатанных на ротопринте копий. 22 страницы из фирменного блокнота «Главсырьёэкспорт», исписанных крупным почерком Ракитина. Несколько иностранных фактур на немецком, французском и английском языках разного цвета, разного качества, разного формата и разной степени сохранности. Копии банковских чеков, накладных, на русском языке и десяток еще каких-то непонятных документов. По две печатных страницы на кадр, по четыре блокнотных листа – это 59 кадров и 10-12 кадров на все остальное. Две пленки, полчаса работы.